Глава 19. Вот так драконы. Смогли удивить, ничего не скажешь. Где они только нашли бусы Дартамирона? Даже в моем мире это была чрезвычайно редкая и опасная вещь. Если бусина хоть немного повредита, то может схлопнуть все пространство и хана крепости и всему, что находится рядом с ней в районе 30 километров, а может и целых 100. Бусы Дартамирона — это такие маленькие кассаэдры, килограмм на 20. Называли мы их так потому, что сквозь них шел ровный канал, как будто для того, чтобы кто-то очень большой мог нанизать их на веревку и носить в качестве ожерелья. В каждой бусине было столько заклинаний на 6 разных планах, что даже охотники не могли повторить эту технологию. Мы даже толком не знали, откуда она пошла. Говорили, что это эхо войны древних. Правда, не стоит себя обманывать, думая, что раз древние, то сразу сильные маги. А почему-то именно так все и думают. Не были они в сотни раз сильнее, чем нынешние. Просто были другими, знали парочку хитрых приемов, вот и все. Те же охотники хоть конкретно так не могли, зато могли другие вещи. В общем, Китай понял, как я появляюсь в гордости, или просто перестраховались и решились на конкретные контрмеры. Может, они даже не понимали, какими могут быть последствия. С другой стороны, это же какими нужно быть идиотами, чтобы использовать артефакт, в котором больше 5000 заклинаний, и надеяться, что не может случиться чего-то страшного. И, кстати, насколько я понял, они догадались, что опасность грозит из-под земли, но портал так и не нашли, что неудивительно. Если бы нашли, то точно устроили именно там засаду. А так просто оставили неподалеку в коридоре артефакт, который глушит и перенаправляет любые телепорты. Еще должен сказать, что такая штука очень недолговечная и больше 5 использований не переживет. Вопрос сейчас в другом. А я переживу? А то, судя по тому, что я вижу, мне это не очень нравится. А посмотреть здесь было на что. Оказался я в Нижнем мире. И сейчас стоял на безжизненной возвышенности, где не было травы или чего-либо живого. А вокруг меня распласталась черная пустошь. Вот только черная она была, по всей видимости, от пепла. Полагаю, сегодня снова встречу демоницкую народность. Да, я не оговорился, и нет, это не демоны. Такая же раса, как и люди, просто они угробили свой мир. Я видел демонитов и в нормальных мирах, что говорит о том, мол, не все они такие. Откуда я знаю, что здесь именно демониты живут? Так вот же они. Бегут сейчас ко мне. Вернее, не они сами, а их пожиратели. На склон покатого холма, на котором я стоял, пыталось забраться сейчас около 100 толстых псов с кроваво-красными глазами и зубастыми мордами. Еще так противно выли и явно хотели крови. Если тут есть ищейки, значит, недалеко где-то и их хозяева присутствуют. А те уж точно не пропустят такое событие. И под этим словом я имел в виду не только свое появление, но и сам рабочий портал. Ведь за моей спиной находится действительно рабочий портал в мой мир, только заблоченный он на несколько часов. Ну а если артефакт был мощный, то дней. Вот только я не понял, откуда появились эти самые псы. Не то чтобы я потерял хватку или еще чего, просто в этом мире были некоторые помехи в эфире, что мешало нормально ощущать энергию. Но ничего, совсем скоро я понял, в чем тут дело. Именно в тот момент, когда вокруг моей горы стали появляться порталы. Десятки порталов. А из них выходить демониты. Много. Где-то в многомерной вселенной. Дракос Серимон не мог поверить своей удаче. Он даже вначале дважды все проверил, а потом еще 3. Один из порталов древних вдруг начал испускать слабый сигнал, а затем и вовсе включился. У Дракоса покатились слезы из глаз. «Свершилось! Годы наблюдений не прошли зря!» — тихо прошептал он. Но слезам здесь не было места. Тут главное нужно успеть, а потому он тут же пустил сигнал по всем остальным доминионам, которые находились недалеко от него, чтобы прислали свою армию на подмогу, ведь он не знает, сколько там противников. «Портал нужно захватить и как можно быстрее!» Чтобы понять, насколько важно это событие для всего его народа, то стоит обернуться и взглянуть назад в прошлое, лет на 100 назад. В тот день, когда все лорды Западной равнины собрались и признали наконец-то, что их мир запечатан, и те пути, через которые они раньше спокойно устраивали набеги на другие миры, больше не работают. А это означает, что их мир оказался в изоляции. Тут все и осознали, что доигрались, и насколько были беспечны. Боевые демониты знали в своей жизни лишь одно — войну. Это и погубило их мир. Ведь были предложения умных ученых, которых с каждым годом становилось все меньше, попридержать коней. Они говорили, что стоит объединиться и захватить хотя бы еще 1-2 мира для того, чтобы навсегда завязать все их в единую систему. Но гордые рогатые не захотели объединяться. Они считали это ниже собственного достоинства и воевали сразу на сотню миров. В итоге они наносили много непоправимого ущерба, но вот захватить так ни один не смогли. Просто из-за своей гордости и неорганизованности. Да и зачем было им задумываться о коалициях, когда награбленные и рабы текли просто бесконечным потоком в их мир, и для этого ничего не нужно было делать. А вот над захваченным миром пришлось бы провести много работы. К чему эти бессмысленные хлопоты? Так они остались запечатанными и даже не поняли, кто их запечатал. Конечно, еще лет 50 они жили вполне сносно, на старых запасах, но вот потом... Голод, холод. Рабы умирали. Да и воевать теперь приходилось со своими же. Советом лордов было принято решение взять под наблюдение каждый ранее работавший портал древних. Как только один из них заработает, сразу дать сигнал остальным. Это должно было быть самое большое переселение, которое можно только представить. «Муэтар!» — вошел в комнату к Дракарасу низкий драконит. «Ищейки отправлены. Сигналы всем разосланы. Координаты для более чем 2000 порталов сейчас уточняются». «Понял», — кивнул серьезно военачальник и правитель этого сектора. «Проблемы были?» «Они и есть, Муэтар», — поклонился еще ниже драконит. «Заявок слишком много. Боюсь, что пространство не выдержит такого количества порталов». «Хм», — задумался демонит. «Полагаю, мы можем дать координаты только тем, с кем у нас хорошие отношения. Остальным же, наверное, придется погнить еще в этом мертвом мире». «Мудрое решение, Муэтар». Еще один поклон и довольная улыбка. «Твою мать! Они что, вообще не хотят рисковать? Где же это видано, чтобы на войну против одного человека кидать столько войск?» Я сейчас стоял на своем пригорке и смотрел вниз, и слов у меня не было. Мне, конечно, было не привыкать, один против всех и все такое, но это было в прошлой жизни. Хм, а это мысль. Закрыл глаза и стал концентрироваться. Во время концентрации я залез на нижние и тончайшие слои своей души, пока не обнаружил там одну интересную печать, и подал в нее энергию. Маленькая и скромная печать в один момент зажглась синим пламенем, и из моего тела вырвался мощный поток энергии, который нырнул куда-то в небо. 5 секунд, 10, 20 — ничего. А жаль. Это был зов моего ордена. Если бы здесь были охотники, то они уже отозвались бы. Представляю себе такую картину, как я ушел сюда один, а вернулся с орденом. Пусть даже среди них уже нет моих знакомых, но, думаю, мне бы не отказали. Тогда, наверное, Китаю пришлось бы весело. Подарил бы им свою гордость, а может, и верность, и посмотрел бы я на драконов и степняков. А эпицентры сами рассосались бы от греха подальше. Инфа сотка. Эх, мечты мечтами, но у меня под носом целые армии собираются. И, полагаю, я им не нужен. А вот портал за моей спиной очень даже...» «Шуки!» — выругался Шнырка. «Что, ничего не нашел?» Зверек отрицательно покачал головой. «А жаль. Я думал, может, тут, где-то под землей есть их база. И я бы напал туда, вместо сражения с пешками. Выходит, они прибывают издалека. Ладно. Призываем этих, этих и этих. И будем надеяться, что меня хватит. А сам, пожалуй, снесу вот тот отряд, что приближается к порталу под прикрытием мага-скрытника. Резкий рывок к ним, и полетели головы. А чего они такие невнимательные? Думали, что их не видно? Всех видно. Кстати, псов тоже уже сожрали мои призванные морозные тигры, и теперь, собравшись в группу, идут к ближайшему порталу устраивать там веселуху. Остальные существа тоже не спали и сейчас объединялись. Жаль, нет со мной Одина. Очень жаль. Он бы смог грамотно их направить. А вот у меня времени нет. Этот отряд был не одним. Тут и там другие обходят, но некоторые еще и летят. Хотят проверить, работает ли портал. Не могу позволить им этого сделать, а то поймут, что я в ловушке. Перехватил еще 5 отрядов, и вроде поблизости больше нет. Благо, они не могут открыть свои порталы вплотную к этому. Здесь слишком высокие помехи. Пошел посмотреть, что там творится внизу, и ужаснулся. А затем создал в руке самую большую молнию, которую мог себе позволить, и запустил ее вдаль. Она попала в толпу и убила сразу около 1000 демонитов. А как по-другому, если тут, куда ни плюнь, все равно в кого-нибудь попадешь. Все. Вызываю тяжелую артиллерию, хотя и не хотелось. Не люблю откаты, да и на гордость силы нужны. Первый каменный дракон, второй огненный, третий лазурный. Самое интересное, что в своем мире я такой финт не смог бы провернуть. Но тут расклад другой. Это нижний мир. Тут воздух напитан в несколько раз больше магии. Из него я почерпнул часть силы. А еще драконы не проживут больше 2 часов, слишком они сильные. Тем не менее, я улыбнулся. Блеклая тень бывшего Сандра, но все же чертовски приятное ощущение. «Ну и чего вы смотрите на меня?» — зажёг я свои глаза силой. «Хвостики поотрываю! В бой!» Зубастые морды разом передумали жрать меня, хотя вначале хотели. Это я по глазам увидел. И ринулись на несчастных демонитов. Проверил портал, он меня не порадовал. Проверил армии, а они все ближе и ближе, несмотря на то, что драконы пикируют сверху и уничтожают всех, до кого могут дотянуться. Правда, один уже не летает, а падает. Вокруг моего пригорка сейчас около 500 призванных тварей, которые оберегают меня от слишком прытких врагов. Представляю, как их сейчас все бесит. Они не понимают, откуда такие заминки и почему еще не взяли эту высоту. А как ее возьмешь, если камнежоры сейчас там траншеи уже такие вырыли в этой мягкой почве, что те сами не понимают, куда проваливаются? Также вызвал одних очень злых и неподконтрольных мне тварей. Их называли демонические колодцы. Тупое название, но не я его придумал. Это здоровенные твари, похожие на кротов. А называли их так, что они роют реально глубокие колодцы, которые еще и маскируют. В один такой может, наверное, поместиться 10 демонитов. И 1000 таких тварей сейчас роют. Я не могу их контролировать. Оттого не призываю в своем мире. Они тупые и заражены хаосом или вообще являются его порождением. Но жрать они хотят, а оттого и колодцы роют от души. Ведь все, что туда попадает, затем мгновенно переваривается под действием магии хаоса и становится их едой. В общем, защита моя держалась, а портал все не хотел начинать работать. Через 3 часа стало совсем жестко. Враг с большими потерями, но дошел до моего пригорка. Раздался крик 12-рогой твари, похожей на оленя, только с пастью дракона. «Угу», — улыбнулся я и снес ей голову ударом молота. Слишком прыткая тварь смогла совершить такой потрясающий прыжок к своей смерти. Прошло 6 часов. Сил мало, но их дает злость. Моего холма больше не существует. Я развалил его ударом ноги, когда напитал от души своей силой и применил легкую технику импульса. Демонитов все так же много, и они даже не думают сдаваться и отступать. Портал сейчас находится в пасти легендарной каракатицы. Я призвал ее прямо над ним. И да, я ее тоже не контролирую, так что подойти не могу. Зато и они этого сделать не могут. Вокруг нее сейчас настоящее кладбище. Стольких она своими отростками порвала. Как минимум, на моих глазах она пробила 2 лордов, которые думали, что смогут ее одолеть. Теперь лишь ножки-дорожки от них остались. Из-за обидного многие демониты игнорируют меня и пытаются пробежать мимо, а я, между прочим, с ними сражаюсь, а не просто в носу ковыряюсь. Прошло еще 2 часа. Каракатицы извели. Но до портала добраться не могут. Я задолбался уже сражаться и сижу в одном из колодцев, жуя бутерброды, которые взял с собой. А самое интересное, что портал уже заработал, но я не спешу в него прыгать. Тут такое дело нарисовалось. В общем, шнырка сейчас собирает всякое добро на поле боя и закидывает в портал. Кажется, в этот раз моя жадность граничит с моим безрассудством. Под конец всего этого, когда они начали все-таки продалбливать плоть каракатицы, я понял, что пора, и призвал еще несколько хтонических тварей. Вот те смогли на некоторое время отвлечь внимание на себя, а я бочком-бочком, а точнее по туннелям и подкопам, которые сделали мурашки, двинулся к порталу. Когда я вдохнул земной воздух, то расслабился. Но проблема с порталом не была решена, а потому Шнырька отправился к артефакту, который создавал помехи, и просто по-варварски спёр его и принес мне. Я охренел, когда увидел, какие там процессы пошли от того, что он пережил перенос по теневому плану. «Хана вам!» — прошептал я и закинул артефакт в портал. Он схлопнулся, а я выдохнул. Было опасение, что он вообще перестанет теперь работать, но нет. Портал моргал, меняясь в цветах. Особенно мне понравился блевотно-зеленый, как будто милому портальчику было плохо. Но все-таки Галактионовы или сами, или нанятые ими портальные маги были ребятами рукастыми и головастыми. Портал в итоге проморгался, и транспортная система была восстановлена. Я все-таки перешел через него еще раз, и как же хотелось остаться дома, но обещал Доброхотову, что сегодня заберу гордость. Блин. Императорский дворец, город Петербург. Императрица была в шоке. Она вместе со своим ближайшим окружением сидела перед большим экраном и смотрела выступление одного очень могущественного человека. «Подлые имперцы решили напасть на меня, и теперь вы можете посмотреть, что из этого вышло», — орал он, используя свою силу. «Но дракона не поразить жалким людям. За эту попытку они будут наказаны. Империя заплатит нам за подлое нападение, а иначе мир ждет новая война». Речь закончилась под бурные аплодисменты многотысячной толпы, состоящей из подданных Поднебесной. «Как такое могло произойти?» — только и выговорила женщина. «Подстава!» — сжав зубы, прокомментировал Балконский. «Этот отряд действовал на землях МММ. Мы думаем, что он попал в плен, и все это сделано лишь для повода». «Повода?» — сжала зубы императрица, которую охватил гнев. А по-другому и быть не могло. Она злилась, очень злилась. Ведь на видео было видно, как 50 человек элитного отряда «Псы войны», из которых половина аристократы, сейчас стояли на коленях, а над их головами болтались веревки. Всех их хотят повесить за нападение на империю дракона. Старый интриган обстоял все так, словно они не защищали свою землю, а ее подданные вторглись на их земли. И она понимала, что вытащить их нет никакого шанса. Что можно предложить дракону, чтобы обмен был равнозначным? Себя? «Он таким образом настраивает свое население на войну», — вмешался Хрулев, который был сегодня при императрице. «И у него здорово это получается», — хмыкнул Балконский. «Плевать мне на войну. Никто не может повесить наших граждан», — не могла удержать себя в руках императрица. «Он ожидает, что вы пошлете еще людей, чтобы их вытащить. Это будет хорошо подготовленная засада. Мне мало представляется, кто мог бы туда проникнуть, чтобы вытащить их». «Даже вы?» — глянула она на Хрулева. «Даже я», — кивнул он. В глазах у императрицы потухла надежда. «Если он не сможет, тогда кто? Горгона? Но цена может быть слишком высокой». «Подготовьте письма семьям с сожалениями и компенсацией». Стала она думать, какие распоряжения еще отдать, как вдруг ее прервали. Дверь резко открылась, и туда забежал молодой, но проверенный слуга с телефоном в руках. «Ваше императорское величество, вам звонок, говорят, очень важный. Я пытался объяснить, что вы заняты, но мне сказали, что ничего не хотят слушать. Так и сказали, только с матами», — вещал покрасневший слуга. У всех брови взлетели вверх. Кто может позволить себе такое? А когда она взяла телефон и включила громкую связь, чтобы все услышали, кто таков этот наглец, то все стало ясно. «Лиза, привет. Я захватил гордость снова. Поздравь меня», — весело проговорил Галактионов. «Правда круто? А вы, вероятно, уже и не верили в меня». В комнате наступила тишина, которую нарушал лишь беззаботный голос Александра. «Вот-вот, молчите, значит, не верили. Китайцы, кстати, тоже не верили. Представляешь, настолько не верили, что отправили на ее защиту крыло дракона». «Как крыло?» — не выдержал Хрулев. «О, старик, и тебе привет. Хм, а ты что там делаешь? Неужели ты и Лиза? Ох, а я думал, что у меня есть шанс стать императором», — — наигранно расстроился барон. «Саша, заткнись!» — ничего уже не соображая, рявкнул Хрулёв. «Говори по делу. Там точно было крыло дракона. Где оно сейчас? Сколько их? Ты всех убил? Может, остался один или два человека?» «Хм, вот вы мне сейчас грубите и не хотите выслушать. А между прочим, никто не поздравил, а на мои крылышки претендуете. Неужели решили вытащить с их помощью наших пленных, которых собираются казнить?» Тишина. «Откуда он знает?» — шепотом спросил кто-то из службы безопасности. «От верблюда», — услышал его Александр. «У меня тоже есть своя разведка. В общем, я готов вам помочь и предоставить нескольких пленных. Что мне за это будет?» В сердце императрицы вернулась надежда после слов о нескольких пленных. «Дорогой друг, я думаю, мы с тобой точно договоримся», — обрадовалась она. «Ты же знаешь, что я щедрая. Скажи мне, сколько у тебя есть пленных?» «Ну...» — специально тянул он время, и все это понимали. «Все». «Что все?» — психанул Хрулёв и опять начал орать. «Все — это все. Вся сотня вроде. А, не, один сдох, сорян. Но я тут ни при чем. У него сердце было слабое. Видимо, шутки не понял». Тут уже в зале чуть не случилось сразу три сердечных приступа. Ведь Александр, кажется, и не знал, что такое крыло дракона. А вот все остальные знали. Ими, кстати, зубастых армейцев в армии пугали. «Хочешь, императором тебя сделаю?» Просто других слов она не нашла, понимая, что, кажется, это первый раз, когда ей нечего было ему предложить. «Хм, хлопотно это. Ладно, подумаю».